Глава 21. Вторая невеста. Матушка торопилась устроить мой брак с наследницей крепости Морская. Ее можно было понять. Но такой куш многие заглядывались. Не заберем мы, найдутся другие желающие. Не прошло и 20 рассветов со смерти отца, как к нам пожаловали гости, моя невеста и ее сопровождающие. Девушка приехала с тетками и их мужьями. Жители юга отличались загорелой кожей, черными волосами и глазами цвета моря. Красивое сочетание. Именно такое и была Тереза Марцелл, моя невеста. Высокая, стройная девушка с изысканным вкусом, безупречными манерами и чувством собственного достоинства. «Добро пожаловать в крепость Кондор!» Я лично встречал невесту. Приходилось быть вежливым, хотя я едва сдерживал зевок от скуки. «Я рада знакомству, Арней», — Тереза смущенно улыбнулась. «Признаться, я опасалась нашей встречи, но стоило увидеть вас, и мои сомнения развеялись. Мы, безусловно, подходим друг к другу». Я хмыкнул. «Похоже, мне повезло пройти строгий отбор Терезы Марцелл. Она признала меня годным кандидатом в мужья. Только меня это не обрадовало. Не повстречая я Фрею, возможно, остался бы доволен невестой». Она была хороша собой, умна и прекрасно подходила на роль жены главы крепости. Но мое сердце и мысли уже всецело поглотила другая. В них не нашлось даже крошечного уголка для Терезы. Гости устали с дороги, и слуги проводили их в личные покои. В зале остались лишь мы с матушкой. Харальд пропустил встречу. Он вообще старался не появляться там, где бывал я. При этом надо отдать ему должное, он, не покладая рук, трудился на благо крепости. В основном разбирал бумаги отца, в которых я мало что смыслил. «Этот брак — ужасная затея», — проворчал я, глядя вслед Терезе. «Ты не прав, и знаешь это», — парировала мама. «Этот брак — лучшее, что случалось с нами за последние годы. Наш род укрепит свое влияние и расширит земные владения. Приведи хоть один весомый аргумент против вашего союза. Только умоляю, не говори о чувствах. В мире они ничего не значат». Я дернул плечом. У меня не было аргументов, и она об этом знала. «Я глава крепости Кондор. Я не должен подчиняться чужим приказам. Я выбрал путь силы в споре. Но и тут матушка нашла, что сказать. Она всегда такой была, даже отец не мог ее переспорить». «Именно ты, глава», — кивнула она. «Вот только это не привилегия, а обязанность, Арней. Ты должен позаботиться о жителях крепости вопреки собственным желаниям и даже своему счастью. Если ты этого не понимаешь, сын, то ты отвратительный глава и однажды приведешь нас всех к гибели». Она резко отвернулась от меня, ударив взметнувшейся юбкой по ногам, и пошла прочь. Ей определенно удалось пристыдить меня. Я желал крепости Кондор и людям в ней процветания и счастья. Ради них мне придется жениться на Терезе Марцелл. Но легче сказать, чем сделать. Тереза надоела мне буквально на вторую встречу. Она ходила за мной, преданно заглядывая в глаза и ослепительно улыбаясь. Невеста прилипла ко мне, как пиявка. Я едва сдерживался, чтобы не крикнуть «пошла вон!». Невеста с треском вламывалась в мое личное пространство, стоило нам столкнуться в коридоре. В очередной раз, завидев меня, она уцепилась за мою руку и принялась щебетать. «Составь мне компанию на прогулке, Арней. Сегодня такая замечательная погода!» Тереза с первого дня нашего знакомства отказалась от официального обращения. «У меня много дел», — попытался отделаться я. «Они могут подождать», — отмахнулась она. «Нам следует лучше узнать друг друга». Тереза давала понять, что я ей интересен. Она всеми силами пыталась наладить отношения, а я, неблагодарный, оставался глух. «Хорошо», — нехотя согласился я. «Пройдемся». Она утащила меня в дальнюю часть сада, к неприметной беседке среди зарослей. «Я случайно нашла это место», — рассказала Тереза. «Правда, здесь замечательно». Я кивнул. Увитая плющом беседка с россыпью цветов вокруг действительно выглядела красиво. Было у нее и другое достоинство. Она располагалась поодаль от тропинок сада. Сюда редко кто забредал. Уединенное романтическое место. Первое, о чем я подумал, Фрей здесь понравится. Но это явно не то, чего от меня хотела Тереза. «Говорят, что жених и невеста частенько знакомятся ближе еще до свадьбы», — произнесла она и тут же густо покраснела от собственных слов. «Я ничего такого не пробовала, но слышала». Рука Терезы скользнула вниз по моей груди и остановилась у ремня бридж. Вот так предложение. Похоже, невеста не против перейти к действительно тесному знакомству. Девушки из благородных семей хранят себя до брака. Если на брачной простыне не будет крови, то от такой жены могут отказаться. Но близость бывает разной. Совсем не обязательно лишаться невинности, чтобы получить удовольствие. Я сам пару раз встречался с подобными девицами. Они умели много интересного. Тереза, конечно, не из их числа, это видно потому, как она смущается. Но с женихом, то есть со мной, она готова на любые эксперименты. Это было заманчивое предложение, но что-то меня останавливало. Наконец я понял, что в Терезе не так. Чем она так разительно отличается от Фреи? И в чем ей проигрывает? В Терезе нет чистоты. Пожалуй, она даже подходит мне, ведь я сам далеко не безгрешен. Но так уж заведено, что тьма не может существовать без света. Так и я не могу без Фреи. Я смотрел на Терезу и воображал нашу брачную ночь. Ничего, кроме тоски, у меня эта картинка не вызывала. Не знаю, смогу ли лишить ее невинности. Не уверен, что сумею возбудиться. Разве что в парадной опочивальне будет темно, и я представлю на месте жены Фрею. Тогда, может, что-то получится. Прости, я убрал ее руку с себя. Но я действительно занят, мне пора возвращаться, меня ждет брат. Сегодня он хотел обсудить со мной какие-то важные договоры. Тереза недовольно поджала губы, отказ ей не понравился. «Мной нельзя пренебрегать», — предупредила она. «В конце концов, род Гидеонов не единственный, кто хочет породниться с родом Марцелл. У меня еще есть время передумать». Она гордо удалилась, оставив меня обдумывать ее слова. Тереза ждала, что я буду ее добиваться. Как любая девушка, она хотела чувствовать себя нужной, любимой. Но я сомневался, что у меня выйдет столь искусно притворяться. Не такой я хороший актер. После нашей неудачной прогулки Тереза еще пару раз делала попытки пообщаться со мной. Все они заканчивались провалом, и она сдалась. Я надеялся, она соберет вещи и покинет крепость Кондор, оскорбленная моим равнодушием. Это бы решило проблему. Но нет, невеста не торопилась уезжать. Я недолго гадал, в чем же дело. Вскоре меня просветил Лейф. «Я видел твою невесту и брата вечером в саду», — сказал он как-то. «Они о чем-то беседовали. Это, конечно, не мое дело, но, кажется, Харальд что-то задумал». Я хмыкнул. Брат нравится женщинам и при желании мог увлечь практически любую. Не удивлюсь, если Тереза не устоит. «Думаю, он хочет отомстить», — произнес я. «Я соблазнил его жену, он соблазнит мою. Вряд ли Харальд всерьез влюблен». «Ты этому не помешаешь?» — удивился Лейф. Я пожал плечами. По правде говоря, мне было все равно. Харальд мог взять мою невесту, а я бы и не заметил. Увы, наш брак с Терезой обречен стать несчастливым, это очевидно. Даже увидеть я, как брат берет мою невесту, я бы и тогда остался равнодушен. Тереза ни капельки меня не волновала. С каждым днем я становился все мрачнее. Мало мне невесты, брата, мечтающего ее соблазнить, так еще от наших ночей с Фреей пришлось отказаться. После того утра, когда она меня чуть не застукала, я опасался являться к ней. Что если она догадалась? Наша разлука сводила меня с ума. Я безумно скучал по своей русалке.